Глава третья. Худшая ложь — это ложь самому себе. М. Леви. «И вы, согласно вашему договору, должны мне выплатить страховку!» «Простите, но позвольте уточнить, кто еще, кроме вас с супругой, может подтвердить произошедшее?» — спокойным голосом спросил работник отеля. «Я вам уже в сотый раз повторяю, что на улице были только мы вдвоем, и никого больше!» Проходя мимо и став невольным свидетелем этого диалога, Алекс, не удержавшись, присоединился. «Прошу прощения за то, что лезу не в свои дела, но не могли бы вы рассказать, что случилось?» «Вы представляете? Я таки стою и курю на улице, когда мне на голову падает огромная сосулька!» Мужчина расставил руки и показал минимум 30 сантиметров. «Которая чуть меня не убила!» Продолжал он, указывая на свою лысую голову, на которой виднелась запекшаяся кровь. «Еще раз приношу свои извинения, но страховка выплачивается лишь только в том случае, если причиной травмы или несчастного случая была вина или ошибка сотрудников отеля. Что касается вас...» Не дав администратору договорить, пострадавший продолжал ругаться, периодически оскорбляя мужчину в бордовом костюме, при этом каждое его слово сопровождалось ударом кулака по столу. «Если вы мне не верите, то, может, наконец-таки разуете глаза и посмотрите на мою голову?» Уже перешел на крик мужчина и, схватив звонок для вызова портье, сильно ударил им о деревянное покрытие, на котором образовалась вмятина. Стоявшая рядом женщина постоянно поддакивала мужу и время от времени кивала головой. «Позволите взглянуть на ваш головной убор?» Алекс протянул руку и представился. Обменявшись рукопожатием с пострадавшим, он приступил к изучению шляпы. Она была достаточно влажной и очень сильно измята. Практически посередине нее просматривалась сквозная дыра, которая, по словам мужчины, образовалась от упавшей на него сосульки. «А можно, пожалуйста, поинтересоваться, зачем вы пытаетесь обмануть этого милого джентльмена? Хотите отбить деньги за проживание в отеле или за путевку?» Амелия резко дернула Алекса за руку и что-то неразборчиво шепнула на ухо. Немного растерявшись, пожилой мужчина уже переключил внимание с управляющего на нового знакомого. Он хотел было продолжить гнуть свою линию, уверяя в том, что стал жертвой, как темноволосый мужчина достаточно громко произнес. «Мы уже выслушали вас, теперь позвольте мне рассказать, как на самом деле все обстояло». Алекс положил головной убор на стойку и, двумя руками пригладив волосы, начал рассказывать свою версию происходящего. «Когда вы вышли на улицу и, как говорили ранее, закурили сигарету, скорее всего, подняв голову вверх, разглядели на крыше здания свисающие с нее сосульки. И именно тогда вам пришла в голову эта гениальная идея, что можно стрясти денег с этого отеля. Взяв один из кусков льда, который лежал поблизости, вы не без усилий проделали отверстие в головном уборе. Об этом свидетельствует ваша все еще холодная рука, с которой, прошу заметить, не сошло покраснение, вызванное холодом». Мужчина посмотрел на свою кисть и спрятал ее за спину, продолжив внимательно слушать рассказчика. Он хотел было возразить, но Алекс не позволил ему это сделать, продолжив. «Что касается вашей травмы, то я смею с высокой долей вероятности утверждать, она не что иное, как порез от лезвия бритвы. Это доказывают следы пены для бритья, которую вы не до конца смыли с кончика уха. При этом хочу заметить, что ваша борода и усы не тронуты лезвием. Следовательно, вы неаккуратно брили голову. Не нужно быть опытным экспертом, чтобы понимать. Если бы с такой высоты действительно что-то упало на голову, то человек наверняка потерял бы сознание, и это в лучшем случае. Соответственно, никаких повреждений вы не получали. Это также подтверждает отсутствие крови на внутренней стороне шляпы. Ну и с позволения сказать, добью вас окончательно. Я как раз по воле случая находился возле окна и, наблюдая за вами, все видел». Дослушав все высказанные в свой адрес аргументы, мужчина покраснел, а резко развернулся, схватил свою спутницу за руку и потянул ее в сторону выхода, не проронив ни слова. «Мужчина, ваша шляпа! Вы забыли головной убор!» — прокричал управляющий, которому заметно подняли настроение. И на его лице появилась улыбка. С гордо поднятой головой, так что подбородок смотрел практически в потолок, обманщик вернулся за оставленной вещью, демонстративно натянул ее на голову, максимально выражая присутствующим свое презрение, развернулся в полоборота на носочках, громко хмыкнул и растворился за деревянными дверьми отеля. «Спасибо большое, сэр. Признаться, я уже начал верить этому человеку. Он так нервничал и кричал, что я уже подумал, будто все это действительно случилось взаправду. Не стоит благодарности». Алекс улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами, и, взяв Амелию под руку, направился на поиски Лили. «Вот не можешь ты расслабиться и просто пройти мимо. Да и кстати, зачем ты сказал, что стоял возле окна и видел все происходящее? Решил окончательно сокрушить бедолагу, чтобы тот уже ничем не мог возразить? Прости, издержки профессии, ну, ты сама понимаешь. Я не могу пройти мимо, когда творится обман или кто-то нарушает закон на ровном месте. Тем более этот управляющий достаточно приятный человек». Пожав плечами, ответил Алекс, глядя жене в глаза, в которых читалась очевидная гордость и восхищение своим мужем. Этот взгляд он прекрасно выучил за долгие годы совместной жизни, и никакие слова не могли его обмануть. «Да, не зря тебя называют лучшим детективом в нашем городе». Алекс и Амелия лежали в кровати под мягким, теплым и уютным пледом. Уже был довольно поздний час. За окном медленно падал снег, покрывая все пространство белой пеленой. В такие минуты ничего не хочется, кроме того, как получать удовольствие, наслаждаясь жизнью. Посмотрев на жену, которая лежа на боку посапывала, как младенец, мужчина подумал, что завтрашний день должен быть еще более прекрасным. Плотнее прижавшись к ее обнаженному телу, он закрыл глаза и крепко уснул. В эту ночь ему ничего не снилось. Говорят, что когда так происходит, значит человек эмоционально и душевно спокоен. Ничто не тревожит его мысли, и организм понимает, что он в безопасности. Проснулся детектив от стука в дверь. Яркий солнечный свет ударил по глазам. Взглянув на часы, которые показывали уже начало 10-го, мужчина поспешно натянул штаны и подошел к входной двери. Открыв ее, он увидел перед собой молодую девушку с тележкой, на которой, по всей видимости, была еда. «Пожалуйста, простите, если разбудила вас. Завтрак в номер в качестве благодарности за вчерашний инцидент. Так меня просил передать наш администратор». Девушка грациозно совершила поклон головой, при этом немного согнув ноги в коленях, и поспешно удалилась по своим делам. «Сони, просыпайтесь! Вы так весь отпуск проспите! Подъем!» — громко объявил Алекс. Первой из своей комнаты вышла Лили, вся взъерошенная, сжимая в руках любимого мягкого медвежонка, которого когда-то ей подарил отец. «Папа, ну зачем ты так громко кричишь? Я же еще сплю». «Так, принцесса, давай не умничай. Быстренько иди умываться и садись кушать, пока еще все не остыло». Спустя несколько минут появилась Амелия, которая, на удивление, выглядела точно так же, как и ее дочь. «Красивая прическа!» — улыбнувшись, подмигнул мужчина, разливая всем чай из заварочного фарфорового чайничка в такие же кружки. Оттянув прядь спутанных волос и косясь на нее, девушка ответила. «Да, умеешь ты делать прически. Может, тебе сменить профессию? Хотя нет, ты будешь моим личным парикмахером». Кокетливо улыбнувшись, она присоединилась к завтраку, который включал в себя большое разнообразие фруктов. Чай, кофе, свежевыжатый сок. Яичница с сосисками на гриле. Нежнейший, как пух, свежеиспеченный хлеб, которому на выбор подавались красные икра и рыба, гусиный паштет, сыр и огромный выбор колбас. Помимо всего этого, разумеется, была овсяная каша. Плотно позавтракав, вся семья надела свои новые спортивные костюмы и отправилась на прогулку. По дороге к спуску Амелия пожаловалась, что у нее болит живот, возможно, из-за непривычных в рационе улиток. «Хорошо, что я не попробовала лягушачьи лапки, как изначально хотела. Ты слышал, что от них бывает иногда даже летальный исход?» «Да, Жаль, что не выбрала их. Усмехнулся Алекс, за что сразу получил подзатыльник. Не успели они оглядеться, как пролетела первая половина дня. Супруги несколько раз спустились за снежного склона. Амелия решила остановиться на выборе лыж, Алекс же отдал предпочтение сноуборду. А Лили все время каталась с детской горки, подкладывая себе под попу толстую подушку, сделанную из брезента и напоминавшую большой пончик. По пути в отель, где все собрались отогреться, подкрепиться и немного отдохнуть, Алекс устроил снежный обстрел по девочкам, но те дали ему очень достойный отпор, напав на своего мужчину вдвоем. В ресторане Алекс заказал южный суп из баранины. Амелия выбрала первое с красной рыбой и густыми сливками, а их дочь захотела супчик с фрикадельками. Согревшись и наевшись до отвала, неутомимая малышка побежала в детскую игровую, оставив родителей опять наедине. «Слышала, передают, что сегодня погода к вечеру сильно испортится, а местные вообще говорят, что возможен буран. Почему нам постоянно так не везет?» — сетовал Алекс. «Да перестань ты. Тут и так все отлично. Я, если честно, уже с лихвой накаталась. Мне хотелось бы сходить и попарить свои косточки в какой-нибудь сауне. Да и Лили в игровой совершенно не скучно. В крайнем случае мы вернемся в номер, закажем чего-нибудь вкусненького и завалимся в кровать. Почитаем книги или полюбуемся пейзажами за окном». Девушка улыбнулась и протянула мужу какой-то конверт. «Что это?» Мужчина с удивлением и детским любопытством приступил к изучению содержимого. «Это экскурсия. Экскурсия на восхождение горы Джозефа. Плюс ко всему в нее включен комплекс услуг, предоставляемый отелем». «Ого! Спасибо тебе огромное! Малыш, это, наверное, очень дорого стоит, не надо было так тратиться!» — растрогался Алекс. «Не переживай, мой любимый муж неплохо зарабатывает. И мы можем себе позволить это?» В ответ девушка улыбнулась и поцеловала мужчину в нос. «А как же вы? Что вы будете делать все это время?» «За нас не переживай. Как я уже сказала, нам тут вполне есть чем заняться. А ты об этом уже очень давно мечтал, так что пойдем в номер, я помогу тебе собрать все необходимые вещи для путешествия».